протяжении моей жизни я переменил много мнений, но не это. «Зачем ты?» — спросил я. «За хреновым столом не читают», — сказал он. «Даже когда ешь здешние помои, в каком сарае ты родился?» «Правду сказать, Скип, я родился в семье, где все читают за столом. Я понимаю, тебе трудно поверить, будто хоть что-то можно делать иначе, чем делаешь ты. Ну, можно». Он вдруг стал очень серьезным. Взял меня за локоть, посмотрел мне в глаза и сказал: «Ну, хотя бы не занимайся, пока ешь, хорошо?» «Хорошо». Но мысленно я оставил с собой право заниматься, если, блин, захочу, или если возникнет такая необходимость. «Начни таранить лбом стенку и заработаешь язву желудка». А мой старик скопутился от язвы. Не мог остановиться, таранил и таранил. «А, — сказал я, — прости. Не извиняйся, это случилось давно. А теперь пошли, пока хренов тунец не кончился. Идешь, Натти? Мне надо докончить этот лист». «Нахрен это твой лист? Скажи Нату, такой кто-нибудь другой». Нат взглянул бы на него, словно он выполз из-под трухлявого полена, и молча вернулся бы к своему занятию. Но тут Нат задумался, потом встал и аккуратно снял куртку с двери, на которую всегда ее вешал. Он надел ее, поправил шапочку на голове. Даже Скип не решался прохаживаться по поводу упрямого нежелания Ната расстаться с шапочкой первокурсника. Когда я спросил Скипа, куда пропала его шапочка, это произошло на третий день наших занятий в университете, и на следующий, после которого мы с ним познакомились, он сказал: «Потерся разок и забросил хреновину на дерево». Возможно, это было вранье, но полностью такого варианта я не исключаю. Мы скатились по трем лестничным маршам и выскочили в мягкие октябрьские сумерки. Из всех трех корпусов студенты двигались к Холиоку, где я дежурил на 9 трапезах в неделю. Теперь я стоял на тарелках, недавно повышенной до них от столовых приборов. А если я сумею показать себя с наилучшей стороны, то еще до каникул на День Благодарения могу быть произведен в собиральщика посуды. Чемберлен, Кинг и Франклин Холл стояли на пригорке, как дворец прерий. Студенты шли туда по асфальтовым дорожкам, которые спускались в длинную ложбину, сливались в одну широкую, выложенную кирпичом дорогу, которая вела вверх по склону. Холиоук был самым большим из этих четырех зданий, и в сумерках весь светился, будто лайнер в океане. Ложбина, где сливались асфальтовые дорожки, называлась этапом Беннета. Если я когда-нибудь и знал почему, то успел давно забыть. По двум дорожкам туда спускались ребята из Кинга и Чемберлена, а по третьей — девочки из Франклина. Там, где дорожки сливались, мальчики и девочки смешивались, болтая, смеясь, обмениваясь взглядами и откровенными, и застенчивыми. Оттуда они к зданию столовой шли уже вместе по широкой кирпичной дороге, носившей название «Променад Беннета». Навстречу, прорезая толпу, держа голову опущенной, с обычным замкнутым выражением на бледном, резко очерченном лице, двигался Стоукли Джонс III. Очень высокий, хотя заметить это было трудно, потому что всегда горбился на своих костылях. Его волосы абсолютно глянцево-черные, без единого намека на хоть сколько-нибудь более светлую прядь, вихрами падали ему на лоб, прятали его уши, чернильными полосками пересекали бледные щеки. Мода на прическу битлов была в самом разгаре, хотя большинство ребят не мудрствуя просто зачесывали волосы не вверх, а вниз, укрывая таким образом лоб, а заодно и обильные всходы прыщей. Такое сю-сю было не для Стоукли Джонса. Его средние длинные волосы располагались так, как этого хотел он. Сгорбленная спина угрожала остаться такой навсегда, если уж не осталась. Глаза у него обычно были опущены, словно следили за дуговыми взмахами костылей. Если эти глаза внезапно поднимались и встречали ваш взгляд, их неистовство ошарашивало. Он был Хитклиффом из Новой Англии, но только с ногами и спичками, начиная от бедер. Ноги эти, обычно закованные в металл, когда он отправлялся на занятия, были способны двигаться, но лишь очень слабо, будто щупальца издыхающего кальмара. По сравнению, его торс выглядел мускулистым. В целом его фигура производила гротескное впечатление. Стоук Джонс выглядел как реклама пищевых добавок Чарльза Атласа, в которой до и после причудливо слились воедино в одной фигуре.